У подножия трех сходящихся гряд Калам сошел с ложной тропы и осторожно провел лошадь по узкому сточному каналу. Старые воспоминания о путях, ведущих в Рараку, наливались тяжестью в костях. Все изменилось, но на самом деле не изменилось ничего. Из бесчисленных троп, что змеились среди холмов, почти все вели только к смерти. Ложные пути хитроумно обходили немногие колодцы и ручьи. Без воды солнце в Рараку становилось смертоносным спутником. Калам знал священную пустыню. Карта в голове, пусть и прошли десятки лет, заново оживала при виде каждой новой приметы, каждой вехи. Вершины, наклонные камни, поворот паводочного канала. Калам словно никогда и не уезжал. Будто пропали новые привязанности, вступившие в противоречие со старой преданностью. «Вновь я дитя этой пустыни». Вновь слуга ее священных потребностей. Как ветер и солнце придавали форму песку и камню, Рараку обтесывала всех, кто узнавал ее. Переход через Рараку навсегда запечатлелся в душах трех род, которые потом стали называться мостожогами. Мы и вообразить не могли другого имени. Рараку сожгла наше прошлое, оставив за спиной только пепел. Он повернул жеребца, и тот начал взбираться по склону, так что из-под копыт полетели камешки. Нужно было держаться верного пути, вдоль гряды, которая медленно понижалась к западу, чтобы скрыться в песках Рараку. Звезды над головой блестели, словно острия ножей. Выжженные известняковые утесы серебрились в призрачном лунном свете, будто отражали воспоминания о миновавшем дне. Убийца провел коня между развалинами двух смотровых башен. Под копытами жеребца похрустывали черепки и обломки кирпича. С тихим хлопаньем крыльев с его пути метнулись рязаны. Калам почувствовал, что вернулся домой. «Ни шагу дальше», — произнес хриплый голос. С улыбкой Калам натянул поводья. «Смелое заявление», — продолжил голос. «Этот жеребец цвета песка, красная телаба». «Я заявляю о том, кто я есть», — небрежно ответил Калам. Он уже определил, откуда звучит голос. Из глубокой тени у сточного канала за левой башней. На убийцу был направлен взведенный арбалет, но Калам знал, что сможет уклониться от стрелы, если скатится с седла так, чтобы жеребец оказался между ним и незнакомцем. И дело завершат два точно брошенных в темную фигуру в тени ножа. Ничего опасного. «Разоружи его», — добавил голос. Две крепкие руки сомкнулись на запястьях Калама и сильно потянули назад, так что разразившийся яростными проклятиями убийца проехал по крупу коня и оказался на земле. В тот же миг руки подхватили его и швырнули лицом вниз на камни. Удар вышиб воздух из легких. Калам беспомощно корчился на земле. Он услышал, как тот, что заговорил, поднялся из своего убежища за колодцем и подошел ближе. Жеребец попытался его укусить, но успокоился, едва незнакомец произнес одно единственное тихое слово. Убийца услышал, что седельные сумки сняли с коня и поставили на землю. Открыли. «Ага, значит, это он». Руки отпустили Калама. Со стоном убийца перевернулся. Над ним возвышался настоящий великан. Татуировки покрывали его лицо так густо, что напоминали трещины в разбитом стекле. Слева с плеча на грудь спускалась толстая коса. Поверх доспеха, который, похоже, собрали из раковин моллюсков, великан набросил плащ из шкуры пхидерина. Деревянная рукоять и каменное навершие какого-то клинкового оружия торчали под левой рукой. Широкий пояс, удерживавший набедренную повязку, был украшен странными предметами, которые показались Каламу похожими на засушенные шапки грибов разных размеров. Росту в незнакомце было больше 7 футов, но все равно он казался широким из-за огромной горы мускулов. Глаза на плоском лице ничего не выражали. Восстановив дыхание, убийца сел. «Чародейская тишина», — проворчал он себе под нос. Человек, который сейчас держал в руках книгу апокалипсиса, услышал и фыркнул. «Воображаешь, что никто из смертных не может подкрасться к тебе так, чтобы ты не услышал? Убеждаешь себя, что для этого нужна магия? Не ошибаешься. Мой спутник Тоблакай, беглый раб с плато Лейдерон в Генобакисе. 17 раз он встретил Лето и лично убил 41 врага. Их уши у него на поясе. Человек поднялся и протянул Каламу руку. «Добро пожаловать в Рараку, податель!» Наше долгое бдение подошло к концу. Поморщившись, Калам принял протянутую руку и легко поднялся на ноги. Убийца стряхнул с одежды пыль. «Значит, вы не разбойники?» Незнакомец рассмеялся. «О нет, я Леоман, капитан телохранителей Шаик. Мой спутник отказывается называть свое имя незнакомцем. На то мы остановимся. Нас двоих она избрала». «Я должен подать книгу в руки Шаик», — заявил Калам, — «а не тебе, Леоман». Низкорослый воин, судя по цвету кожи и одежде дитя этой пустыни, протянул ему книгу. «Конечно, прошу». Убийца осторожно принял тяжелый потрепанный том. Позади заговорила женщина. «Теперь можешь отдать ее мне, податель». Калам медленно закрыл глаза, пытаясь собрать в кулак истрепанные нервы. Он обернулся. Никаких сомнений. От невысокой женщины с медвяной кожей волнами раскатывалась сила. Запах пыли и песка, иссеченного ветрами, вкус соли и крови. Довольно невзрачное лицо покрывали глубокие морщины, так что казалось, ей около 40, хотя Калам подозревал, что она младше. Рараку — суровая обитель. Непроизвольно Калам опустился на одно колено, вытянул вперед книгу. «Я подаю тебе, Шаик, апокалипсис». И вместе с ним море крови. «Сколько невинных жизней погибнет, чтобы только низвергнуть Лосиин? Худ меня побери, что же я наделал?» Вес книги покинул его руки, когда Шаик приняла ее. «Она повреждена». Убийца поднял глаза и медленно поднялся. Шаик хмурилась, касаясь пальцем оторванного угла кожаного переплета. «Что ж, не стоит удивляться, ей ведь 1000 лет. Благодарю тебя, податель. Присоединишься ли ты теперь к моему отряду воинов? Я чувствую в тебе великое дарование». Калам поклонился. «Я не могу. Моя судьба в другом». «Беги, Калам, прежде чем захочешь испытать умение этих телохранителей. Беги, пока неуверенность не погубила тебя». Ее темные глаза испытующе впились в него, затем удивленно расширились. «Я чувствую часть твоего устремления, хоть ты хорошо его прячешь. Скачи, путь на юг открыт для тебя. Более того, я дам тебе охрану». «Мне не нужна охрана, провидица». «Но тем не менее ты ее получишь». Шаик взмахнула рукой, и из мрака выступила громадная, неуклюжая фигура. «Священная!» — предостерегающе зашипел Леоман. «Ты усомнился во мне?» — резко спросила Шаик. «То Блакай сам по себе стоит армии, да и мои умения немалые, священные, но все же...» «С самого детства?» — перебила его Шаик. «Одно видение владело мною больше, чем остальные. Я видела этот миг, Леоман, 1000 раз. На заре я открою книгу, и поднимется вихрь, и из него я восстану обновленной. С клинком в руке и без руки, дающей мудрость. Таковы слова ветра. Молодая, но старая. Одна жизнь полная, другая незавершенная. Я видела, Леоман». Она судорожно вздохнула. «И я не вижу другого будущего, кроме этого. Мы в безопасности». Шаик снова обернулась к Каламу. «Недавно у меня появился питомец, которого я теперь посылаю с тобой, ибо чувствую в тебе особые возможности, податель». Она вновь взмахнула рукой. Огромная неуклюжая фигура придвинулась, и Калам невольно отступил на шаг. Жеребец тихо взвизгнул и замер, дрожа крупной дрожью. Леоман сказал: «Аптори, податель, из владений тени. Ее прислал в Рараку престол тени, чтобы шпионить. Теперь она принадлежит Шаик». Это было кошмарное чудовище. Ростом около 9 футов, на 2 коротких и тонких задних лапах. Единственная передняя нога, длинная и многосуставная, торчала из странно разветвленной груди. От изогнутых угловатых лопаток поднималась гибкая шея демона, которая заканчивалась плоской вытянутой головой. Тонкие, как иглы, зубы торчали из пасти, уголки которой приподнимались наверх, так что на морде застыла вечная ухмылка, вроде дельфиньи. Голова, шея и конечности были черными, а торс темно-серым. Единственный плоский черный глаз смотрел на Калама до ужаса разумным взглядом. Убийца увидел на демоне едва зажившие шрамы. Он дрался? Шаик нахмурилась. «Диверс, пустынные волки. Она их отогнала». «Скорее, это было тактическое отступление», — сухо добавил Леоман. «Это создание не ест и не пьет. По крайней мере, мы этого никогда не видели. И хотя священное полагает иначе, оно кажется совершенно безмозглым. Взгляд, вероятнее всего, только маска, за которой мало что скрыто». «Леоман осыпает меня сомнениями», — сказала Шаик. «Таково избранное им призвание, и меня оно утомляет все больше». «Сомневаться полезно», — брякнул Калам и лишь потом прикусил язык. Священная улыбнулась. «Я почувствовала, что вы двое похожи. Что ж, оставь нас. Семи святым ведомо, довольно с меня и одного Леомана». Бросив последний взгляд на молодого Таблакая, убийца взлетел обратно в седло, повернул жеребца на южную тропу и пустил рысью. Аптори явно предпочитала сохранять между ними некоторую дистанцию. Она двигалась параллельным курсом более чем в 20 шагах от Калама темным пятном в ночи, шагая неуклюже, но бесшумно на трех костистых ногах. Через 10 минут езды быстрой рысью убийца придержал коня и пустил его шагом. Он доставил книгу, лично обеспечил восстание вихря, ответил на зов своей крови, пусть и не с самыми чистыми мотивами. Впереди лежали задачи другой его жизни. Он убьет императрицу, чтобы спасти империю. Если все получится, восстание Шаик обречено. Порядок будет восстановлен. А если я не справлюсь, они обескровят друг друга до изнеможения. Шаик и Лосиин. Две женщины одного покроя. Худо в дух, они даже внешне похожи. Теперь Каламу легко было представить в собственной тени сотню тысяч смертей. И он даже подумал, что сейчас в семи городах читающие колоду драконов подняли в дрожащих руках заново пробужденного вестника смерти. Благословенная королева, дело сделано. За несколько минут до рассвета Шаик села, скрестив ноги перед книгой Апокалипсиса. По сторонам расположились ее телохранители, каждый в разрушенной башне. Молодой Таблакай оперся на свой двуручный меч из железного дерева. На голове у него поблескивал старый бронзовый шлем без боковых щитков. Его глаза тонули в узкой прорези полузабрала. Его спутник скрестил на груди руки. На затянутом в шкуру бедре висел арбалет. За широкий кожаный пояс были заткнуты два одноручных Моргенштерна. Поверх островерхого железного шлема он намотал выцветший шарф от Тилабы. Под ним виднелось гладко выбритое лицо, изборожденное морщинами, что появилось за 30 лет, проведенных под солнцем и ветром. Светло-голубые глаза ни на чем не останавливались подолгу. Лучи рассвета коснулись Шаик. Священная протянула руку и открыла книгу. Стрела вонзилась ей в лоб на дюйм выше левого глаза. Железный наконечник пробил кость и вошел внутрь за миг до того, как пружина раскрыла встроенные в него шипы, словно в мозгу провидицы расцвел смертоносный цветок. Затем острие ударилось в заднюю стенку черепа и вышло наружу. Шаик упала. Тин Баральта заревел и с удовлетворением увидел, как Аральт Арпат и Лостара Йил ведут дюжину красных клинков в атаку на двух неумелых телохранителей. Воин пустыни бросился на землю и перекатился через мгновение после смерти Шаик. Арбалет в его руках щелкнул. Грудь Аральта Арпата заметно прогнулась внутрь, когда стрела ударилась в грудину. Высокий сержант рухнул на спину и растянулся в пыли. Командир заревел от ярости, выхватил свои тальвары и присоединился к нападающим. Взвод Ластары бросил свои с улицы одну за другой, оказавшись всего в 15 шагах от Таблакая. Глаза Тина Баральты удивленно округлились, когда ни одной из 6 метательных копий не достигло цели. Таблакай оказался невероятно проворен для такого гиганта и словно просочился между ними, перенес вес и выставил вперед плечо, прежде чем войти в ближний бой, взмахнув из-за плеча своим архаичным деревянным мечом, удар которого пришелся по коленям первого из красных клинков. Солдат рухнул, подняв облако пыли. Обе ноги у него были перебиты. А затем Таблакай оказался среди воинов взвода. Пока Тин Баральта бежал к ним, он увидел, как Ластара Йилл отшатнулась, кровь хлестала из раны у нее на голове, а шлем отлетел в сторону и покатился среди черепков. Второй солдат упал, горло было перебито деревянным мечом. Взвод Арпата насел на воина пустыни. Звякнули цепи, и Моргенштерны разлетелись в стороны, нанося удары со смертоносной точностью. Нет оружия, удары которого можно было бы сложнее парировать, чем Моргенштерн. Цепь обходила любой блок, так что железный шарик с шипами достигал цели. Главным недостатком оружия были длительные паузы между ударами, но, бросив взгляд на бой, Тин Баральта заметил, что воин пустыни одинаково хорошо владеет обеими руками и теперь изматывает противников непрерывным градом атак, пробиться через которые не мог никто из противников. За тот миг, что командир смотрел на бой, один из железных шаров проломил голову в шлеме. В то же время тактика Тина Баральты изменилась. Шаик мертва, задание исполнено. Никакого вихря не будет. Нет смысла жертвовать жизнями в бою против этих ужасных палачей, которые, в конце концов, так и не сумели спасти жизнь Шаик и теперь могли только мстить. Командир прокричал приказ отступать и увидел, как его солдаты пытаются выйти из боя с двумя телохранителями. За это пришлось заплатить высокую цену. Еще трое упали под ударами врагов, прежде чем воины смогли отступить настолько, чтобы повернуться и побежать. Двое из солдат Ластары Йилл оказались верны настолько, что вытащили свою оглушенную предводительницу из боя. Вид бегущих красных клинков вызвал у Тина Баральты ярость, но он проглотил поток горьких проклятий. С обнаженными тальварами он прикрывал отступление солдат. Его нервы горели огнем от одной мысли о том, что один из телохранителей может принять вызов. Но те не стали преследовать нападавших, а вернулись на прежние места в разрушенных башнях. Воин пустыни присел, чтобы перезарядить арбалет. Бросив последний взгляд на двух убийц, Тин Баральта метнулся в укрытие и бегом последовал за своими солдатами в небольшой каньон, где их ждали стреноженные лошади. Оказавшись в пересохшем русле реки с высокими стенами, красные клинки поставили своего единственного выжившего арбалетчика на обращенный к югу гребень, а затем остановились, чтобы перевязать раны и перевести дух. Позади заржали лошади, почуяв запах крови. Один из солдат плеснул водой в окровавленное лицо Ластары. Та заморгала, и в ее взгляде начало проступать сознание. Тин Баральта нахмурился. «Приходи в себя, сержант», — прорычал он. «Ты должна снова пойти по следу Калама, на безопасном расстоянии». Ластара кивнула и потрогала рассеченный лоб. «Меч же был деревянный». «Но твердый, как сталь». Худ бы побрал этого Таблакая и второго вместе с ним. Оставим их здесь. Ластара Йилл чуть скривилась и просто снова кивнула. Тин протянул затянутую в перчатку руку и поднял сержанта на ноги. «Отличный выстрел, Ластара Йилл. Ты убила проклятую ведьму и все, что она собой представляла. Императрица будет довольна, более чем довольна». Немного покачиваясь, Ластара подошла к лошади и взобралась в седло. «Мы поскачем в Пан-Пацун», — сказал Тин Баральта. «Чтобы разнести весть», — добавил он с мрачной ухмылкой. «Не потеряй Калама, сержант». «Я еще не потерпела в этом неудачу», — ответила Ластара. «Знаешь, что я свалю все потери на тебя, да? Слишком ты умна, девочка». Проводив ее взглядом, командир обратился к оставшимся солдатам. «Трусы! Повезло вам, что я прикрыл ваше отступление. По коням!» Леоман расстелил одеяло на плоском участке земли между развалинами двух башен и выкатил на него завернутое в полотно тело Шаик. На миг он замер над трупом, на коленях неподвижный, затем вытер черный пот со лба. Рядом стоял Таблакай. «Она мертва». «Я это вижу», — сухо сказал Леоман, протянул руку, поднял залитую кровью книгу и медленно завернул ее в ткань. «Что теперь будем делать?» «Она открыла книгу на рассвете». «Ничего не случилось, только стрела ей в голову попала». «Да знаю я, будь ты проклят». Таблакай скрестил на груди мощные руки и замолчал. «Пророчество недвусмысленно», — сказал через несколько минут Леоман. Он поднялся, поморщившись от боли в окаменевших в бою мышцах. «Что теперь будем делать?» — снова спросил молодой великан. «Она сказала, что обновится». Леоман вздохнул. Книга налилась тяжестью в его руках. «Будем ждать». Таблакай поднял голову, принюхался. «Буря начинается».